Глава 49. Влад. Я завис в каком-то подвешенном состоянии. Мне словно обрезали крылья, но я не могу упасть и разбиться. Балансирую где-то между небом и землей. Странное состояние. Как будто не со мной это все произошло. Как будто не было аварии. Я здоров. И забывшись, не раз пытался вскочить с кровати, но от движения бедро простреливало острой болью, отдающий в спину. Это все временно. Уговариваю себя. Нужно немного потерпеть. Я жив, это главное. В конце концов, все могло быть намного хуже. Отец приезжает поздно вечером. Заходит ко мне. Уставший и вымотанный, хватает одного взгляда на его лицо. «Ты как, сын?» спрашивает, пожимая мне руку. Двигает к кровати стул, садится. Все так же. Что нового? Милану нашли? Мне не нужны подробности аварии, я и так все помню. Отец качает головой, лицо становится мрачнее. Как сквозь землю провалилось. Все возможные адреса объездили, родственников опросили, друзей, знакомых. Хорошо спряталась, гадина. Но рано или поздно вылезет из своего укрытия. Но ее подельник, продолжает отец, Жуков этот, поет как соловей. Подтверждает, что за рулем была она. Выследила и наехала на тебя целенаправленно. Он пытался сопротивляться, даже в полицию позвонил. Звонил? Фыркаю я с презрением. Чтобы спасти свою шкуру, когда все уже случилось? Герой. Так или иначе, его показания важны. Но найти Гаусс – главная задача. Он говорит еще, я слушаю вполуха. Мои мысли не здесь. Они бродят по коридорам больницы, по аллее у института, по нашему офису. И везде нет того одного, самого важного силуэта. Пап, прерываю я его отчет о ходе расследования. Мне нужно знать другое. А Вера? Ты ее видел? Говорил с ней? Он замолкает и отводит взгляд. Этот жест говорит мне больше, чем любые слова. Владислав. Начинает он осторожно, тщательно подбирая слова. Поднимается со стула, меряет комнату тяжелыми шагами. Ты должен понимать. Девушка, возможно, пережила сильный шок, ведь все произошло на ее глазах. Она видела тебя без сознания. Не каждый способен это вынести. Она не каждый, отрезаю. Я устал от намеков, что Вера слабая, что она сбежала, бросив меня. Мне важен не ее поступок, а другое, с ней все в порядке? Она хотя бы физически цела? Насколько я знаю, да. Эти слова должны успокоить, но они лишь раскаленной иглой вонзаются в мозг. С ней все в порядке. Значит, она могла прийти в больницу. Могла позвонить. Но не сделала этого. Где она? Спрашиваю прямо, глядя отцу в глаза, не позволяя ему отвернуться. Он вздыхает, потирая переносицу. Я не знаю. В общежитии она была, ушла куда-то. Вещи остались, значит, вернется. Телефон мне ее не дали. Номер есть в моем телефоне, пытаюсь приподняться на локтях, но боль в бедре пронзает, как кинжал. Падаю обратно на подушку, стиснув зубы, чтобы не застонать. Мать не дает его мне, возьми ты, позвони. Вера даже не знает, где я. Она здесь была всего один раз. Нет, лучше я сам ей позвоню. Принеси мне телефон, пожалуйста. Отец, кивнув, выходит. Уже через минуту слышу, как родители ругаются. Мать уперлась, не хочет отдавать мой телефон. Ради его блага. Он потом мне еще спасибо скажет. Не скажу. От злости на нее, на свою неспособность забрать свое, бешусь, мечусь по кровати настолько, насколько позволяет мое тело. Ненавижу его. Ненавижу свое положение. Самое паршивое, я не могу уехать отсюда. Лучше бы они меня оставили в больнице. Затыкаю уши руками, чтобы не слышать ругань. Вспоминаю, как болел отец. У него был инсульт. Мать не отходила от него ни на шаг. Месяц жила в больнице, спала на кушетке, мыла его, кормила с ложечки. Потом домой забрала. Выходила, подняла на ноги. Я тогда бросил институт, устроился на работу, чтобы помогать им обоим. Тяжело было всем, но мы справились. И вот история повторяется, только с небольшой поправочкой. Мы с отцом поменялись ролями. У отца был стимул жить и восстанавливаться. У него была мать, его любимая женщина. Он не мог оставить ее, не мог стать обузой. Любовь победила. Моя любимая женщина не со мной, а родительской любви мне недостаточно. Мне просто надо знать, да, значит, да, нет, значит, нет. Я же немногого прошу. Один звонок. Всего один звонок. В комнату сначала входит взволнованная мать, за ней хмурый отец. Владик, ее лицо идет красными пятнами. Я же сказала тебе, что звонила Вере. Ты мне не веришь? Я хочу слышать от нее это сам. Рявкаю. Сын, успокойся. Тяжелая рука отца сжимает мое плечо. Дай время. И себе, и ей. Ваш мир изменился, перевернулся с ног на голову. Может, ей просто нужно все осмыслить. Я замираю, глядя в потолок. Осмыслить. Что именно? Что такое я ей больше не нужен? Черт. Возможно, они все правы. Мать, отец. Возможно, я просто отказывался это видеть, ослепленный своими чувствами. Возможно, я, Владислав Яхонтов, наконец-то столкнулся с тем, чего не может купить мой статус или решить моя воля. С человеческой слабостью. Со страхом. Не ее, своим собственным. Страхом оказаться ненужным тому, кто стал центром твоего мира. Ладно, выдавливаю я, закрывая глаза. Усталость, тяжелая и липкая, накатывает на меня с новой силой. Дам ей время. Отворачиваю голову, давая понять, что разговор окончен. Я устал. В груди осталась гулкая пустота и один единственный, четкий, как приговор, вопрос. Есть ли смысл сражаться за то, чтобы встать на ноги, если верить больше некому? Отец возвращается минут через 15. Плотно закрывает за собой дверь, предварительно проверив, что в коридоре никого. Странное поведение. Что тебе нужно? Задаю немой вопрос. Я же подписался на твоего блогера, заговорщически шепчет он, взмахивая рукой с зажатым в нем телефоном. Кого? Не врубаюсь. Девушка эта, что запись с регистратора раздобыла. Елена. А, Елена. Мой первый секретарь и новый пиар-менеджер. Представляю, что она выкладывает сейчас на своем канале. Наверняка мусолит тему со своим покалеченным боссом. Я не хочу даже знать, что там и как. Вера на нее подписана. Имя любимой срабатывает как триггер, заставляет дрогнуть покрывающееся ледяной коркой сердце. Должна, вспыхивает во мне робкая надежда. Елена всю компанию подписала, выдав это за мой приказ. Помогай тогда, присаживается на стул, активирует экран телефона. Как мы ее найдем среди 2 миллионов подписчиков? Тут почти у всех не имена, а черти что. И фотографии. Закатывает глаза, емко выражая тем самым свое мнение о них. Не проще самой Елене позвонить? Звонил. Не абонент. Последний ее пост о том, что уезжает из города вместо силы, и там нет связи. Выходные же. Нашла время по местам разъезжать. Ворчу про себя. Просто напиши под любым ее постом, что разыскиваешь Веру Чернову. Кто-нибудь из общих знакомых прочтет, ответит. А может, она сама увидит. Мда? Думаешь, сработает? Шансов, что мои подчиненные читают все-все тысячи комментариев под каждым постом Елены, малы, но не нулевые. Мои прочтут, ответят. У Людмилы, кадровика моего, все номера сотрудников есть. Не сегодня. Так завтра у нас будет номер Веры. Завтра я его и так найду. Наведаюсь к тебе на работу, пусть только попробуют не дать, поясняет. Написал. Теперь ждем? Ждем. Спасибо, пап, благодарю с чувством. Впервые за несколько дней мне хочется улыбаться. Да не за что, прячет телефон в нагрудный карман. А на мать не сердись. Она любит тебя, просто вот такая у нее форма любви. Хочет оградить тебя от страданий. Да я все понимаю. Только от ее любви страданий у меня еще больше. Ей тоже надо дать время. потрепав меня по голове, уходит. Мой внутренний мир опять полон призрачных надежд, ожиданий и веры в веру. Где ты, любимая?